Глава 23. Кошки-мышки. Ровно в 4 я стояла у ступенек на первом этаже и ждала Алдена. И все-таки совместные неприятности сближают. Я больше на него не злилась. Мы будто снова стали друзьями, позабыв про обиды. И сейчас действительно не хотелось оставаться одной, так что прогулка была не слишком плохой мыслью. «Мелли!» — Алс летел по ступенькам. «Извини, ребята задержали». «Ничего», — я заставила себя улыбнуться. «В конце концов, все живы, непоправимого не произошло. Справимся». «Идем?» — Алден предложил мне руку. «Идем», — ответила ему, и мы направились в парк. Здесь осень чувствовалась сильнее, чем в «Ласточке». Почему-то было больше желтых листьев, они шуршали под ногами и кружили над головой, будто золотой дождь. «Как быстро бегут дни в академии», — заметил Алден. «Да, это точно», — откликнулась я. «Летят, и не заметишь». И все же за этот месяц столько всего произошло. Хватит на целую жизнь. «Я рад, что ты больше на меня не злишься», — сказал Ал. «Прости за прошлое». «Его все равно не изменить», — качнула я головой. «Но я действительно не злюсь. Давно хочу спросить, как же твоя помолвка с Изабеллой? Вы расстались или все-таки поженитесь?» Ее родители не пожелали расторгнуть договоренности. Алл поморщился. Так что помолвка в силе, только... Он не договорил, просто молча брел рядом. «Только что?» — все-таки спросила я. «Я жалею, что наша с тобой свадьба не состоится, и мне бы хотелось, чтобы невестой была ты». «Это невозможно». «Окончательно?» «Да». Алден кивнул каким-то своим мыслям. Что бы он делал, если бы я ответила иначе? Сложно сказать. Да и зачем знать? Мы никогда не будем вместе. И я люблю другого. Пора прекратить скрывать это хотя бы от себя. Согласно, у Рейна слишком много тайн, а теперь он вообще уехал. Кто знает, как скоро мы увидимся вновь. Но лгать себе? Зачем? Я хотела быть с Рейном и тосковала по нему, пусть мы и не виделись лишь со вчерашней ночи. «Что ж, я рад, что мы все-таки остались друзьями». Ал даже улыбнулся. «Я тоже», — согласилась я с ним. «Пойдем в беседку?» «Да, пожалуй. Это самое живописное место в парке. Если честно, дальше он напоминает просто лес. Или хочешь взглянуть на бездну?» «На бездну?» — изумилась я. «Что на нее смотреть? Мы столько раз миновали подъемный мост, да и из окон видно». Ал пожал плечами. «Хорошо, пойдем», — согласилась я. «Только ненадолго, бездна меня пугает». «И зря». Мы свернули на узкую дорожку, ведущую прочь от оживленной аллеи, миновали кусты шиповника, алые от ягод, и вскоре остановились на краю пропасти. Ничего себе! Я даже не представляла, какая она огромная. Захватила дух, я попятилась, цепляясь за руку Алдена. «Не бойся», — откликнулся тот. «Это всего лишь природа. Величественно, правда?» Кивнула. «Величественно, да. И страшно». «Кажется, я боюсь высоты», — ответила я со смехом. «Да уж». Ал отвернулся и шагнул обратно ко мне. Что случилось в следующее мгновение, я не сразу поняла. На его форме вдруг стремительно разрослось кровавое пятно. Алден сделал шаг назад, неловко взмахнул руками и упал в пропасть. Я закричала, кидаясь к краю бездны и позабыв про любые страхи. И почти сразу меня едва не сшиб поток воздуха. Из бездны поднимался золотой дракон. Ал сидел у него на спине, зажимая рану в плече. А с другой стороны послышались крики, шум. «Есть!» — раздался звонкий голос Клеменса. Дракон приземлился. Я подбежала к Алдену, и тот встал на ноги, опираясь на меня. «Ничего страшного, царапина!» — досадливо поморщился. «Что там, ректор Голд?» «Кажется, поймали!» — заявил дракон, снова поднимаясь в воздух. Алден, будто забыв о ране, бросился за ним. Мы выбежали на поляну, которую миновали несколько минут назад. Здесь творился настоящий хаос. Поверженный преступник висел в воздухе. Все его тело охватывали веревки, и он больше всего напоминал куколку-гусеницы. Даже лица не разглядеть. Прямо под ним, задрав головы, стояли Клеменс и Рейн, а на свою ловушку любовались братья Уоррены. «Но как?» – застыла я удивленно. «Вы же уехали!» «Все потом», – заявил Лем. «Ректор Голд, не допрашивайте нашего преступника без меня, настоятельно прошу». «Без тебя допросишь», – рыкнул дракон, перекусил одну из веревок, и тот, кто нас только что чуть не убил, грохнулся ему на спину. «Увидимся в моей башне! Роукин в лазарет! Немедленно!» И улетел. Мы с Аллом переглянулись, чувствуя, что нас только что оставили без объяснений. А потом Алден вдруг побледнел и осел на землю. «Да что за проблемный человек!» – воскликнул Клеменс, подхватывая его под здоровую руку. «Мишель, помоги мне! Рейн, проводи Мелли в ее комнату! Встречаемся у дракона через полчаса!» И потащил Алдена к замку. Тим Уоррен, быстро собрав ловушки, поторопился за ними, и только Рейн остался со мной. Я стояла, обхватив себя руками за плечи, и пыталась понять, что происходит. Пыталась и не могла. «Мелани, позволь мне тебя проводить», — мягко спросил Рейн, осторожно приобнял и повел прочь. У меня кружилась голова. От пережитого страха все еще подкашивались ноги, и пару раз я чуть не упала, но Рейн бережно удержал. Так мы шли до самой моей комнаты. Брюнет усадил меня на кровать, сбегал за водой и дал в руки стакан. «Выпей», — сказал он. «Станет легче». Я пила воду мелкими глотками, постепенно, если не успокаиваясь, то хотя бы приходя в себя. «Объясни, как так получилось, что вы не уехали?» — потребовала я, хотя уже догадывалась, что ответит Рейн. «Все просто на самом деле», — сказал он. «Ректор Голд не чувствует, что Эвелина лжет. Предположил, конечно, что на ней защитные артефакты, но Лем их не нашел, а преступника надо поймать. Вот мы и решили, если уедем, сделаем вид, что поверили в вину Эви, останется только Алден, и наш убийца быстро придет за ним. Осталось только захлопнуть ловушку». «Вы ничего мне не сказали». «Да», — согласился Рейн, «потому что у преступника не должно было возникнуть ни малейших подозрений, иначе он бы не пришел за своей жертвой». Я не знала, что ему сказать. С одной стороны, я была обижена, что меня не предупредили об этом плане. С другой, рада, что все закончилось. Точнее, у нас хотя бы появился ключ к происходящему, и если правильно его использовать, мы получим все ответы. «Где Эви?» – спросила я. «В башне Голда», – ответил друг. «Ты готова? Идем туда?» «Конечно, не хочу пропустить допрос преступника». Рейн усмехнулся. «Звучит бесстрашно», — сказал он. «Возможно». Я пожала плечами. «На самом деле умираю от ужаса, но разве от этого кому-то легче? Идем, Рейн, пора». В башне дракона мы появились последними, только идти пришлось не вверх, в жилые комнаты, а вниз, туда, где накануне держали Эви. Сейчас ступеньки освещали невидимые светильники, и риск свернуть шею стал куда меньше. Тем более рядом шел Рейн, готовый в любую минуту меня поймать. Но мы спустились в подземелье без происшествий. Откуда-то раздавались голоса. Это в камере сменился заключенный. Дверь была чуть приоткрыта, нас ждали. «А, наконец-то!» – воскликнул ректор Голд. «Мы уже заждались!» Перед ним на стуле сидел незнакомый юноша, наверное, со второго или с третьего курса. Тот ли, которого я встретила у башни во время нападения на Рейна? Вполне возможно, что тот. Память о его внешности так и не вернулась. Руки преступника были накрепко связаны и примотаны к стулу. Он смотрел на нас с такой злостью, что становилось страшно. Здесь же, кроме ректора, были Эви, Лем и Алден. Ал казался бледным, но даже ранение не остановило его. Ответов желали все. «Итак, приступим!» Ректор Голд сверкнул зелеными глазами и потер ладони. «Может, лучше я?» – предложил Клеменс. «Не лезь вперед! Еще молоко на губах не обсохло!» – фыркнул дракон. «Студент Биллинс, расскажите-ка нам, зачем вы пытались убить Алдена Роукина?» «Проклятый маг!» – выплюнул студент. «Ничтожество! Разве такие, как он, заслужили свою силу? Отброс!» «Сам такой!» — Алден не остался в долгу. «Кто дал тебе право решать, достоин я своей магии или нет?» «Да вся столица говорит, что ты пустое место!» И Биллинс рассмеялся, а я смотрела на него с ужасом. «Да, у меня тоже не было магии, но я не считала отбросами тех, у кого она была. Какая разница? Мы все одинаковы. Когда нам больно, плачем, когда весело, смеемся, дружим, любим, страдаем». «Ты ведь действовал не один!» Голд наклонился еще ближе, и даже мне стало заметно, как гипнотически блестят его глаза. «Кто твой сообщник?» «Так я вам и сказал», — студент выпятил губу. «Ни за что не отвечу». «Хм, может, у тебя есть лишняя нога?» — поинтересовался дракон плотоядно. «Или рука? А может, ухо? Откусить тебе ухо, Биллинс?» «Блефуете, ректор», — заявил тот. «И не думал. Расступитесь, детишки!» Мы резко сделали шаг в сторону, а на месте человека в вихре золотистых искр появился дракон. Я заметила восхищенный взгляд Эвелины. Даже в этой ситуации ее больше интересуют чешуйки, чем преступник. Видимо, подругу не исправишь. А ректор Голд лизнул Биллинса в ухо. «Последний шанс», — предупредил он, обнажая острые ряды зубов. Студент, кажется, струхнул. «Я не знаю имени». «Как он заставил нас думать, что преступница Эвелина Дорсет?» «Это он тогда нападал, не я. Не знаю». «Как мне выйти с ним на связь?» И дракон легонько прикусил Биллинса за плечо. Тот взвыл, хотя я видела, что даже крови нет, и выпалил. «Каждые выходные он оставляет для меня распоряжение в городе. Мы лично не встречаемся». «Где? Когда?» — не выдержал Клеменс. «Через хозяина ресторации «Белая ласточка». Я у него забираю. Прошу, не ешьте меня!» И Биллинс глухо зарыдал, однако жалко его не было. Понятно ведь, что все покушения на территории Академии подстроил он. И выстрел, и ловушка для Рейна, и яд. «Думаю, основное нам ясно», — задумчиво сказал ректор Голд. «Клеменс, если у тебя есть вопросы, этот юноша весь твой. Запри за собой дверь. Идемте, студенты, здесь наш визит исчерпан». Мы потянулись за ректором на верхние этажи. Он оставил нас в гостиной, а затем вернулся в человеческом облике, лично принес поднос с чаем и раздал нам чашки. «Всем нужно успокоиться», — сказал он. «До следующих выходных время есть. И, подозреваю, у второго преступника есть свои глаза и уши в Академии. Сейчас Лем расспросит Биллинса по поводу кристаллов, но понятно, что он мелкая сошка, вряд ли знает что-то еще. А вот его подельник, тот однозначно получает приказы из столицы. С ним бы мне очень хотелось пообщаться. Я сегодня же приставлю своих людей к Белой Ласточке. Будем ждать». «Туда ежедневно приходит множество людей», — вмешалась я. «Мы не поймем, кто именно из них нам нужен. И потом, кто сказал, что этот тип приходит лично? Может, он посылает кого-то?» «Ты права, девочка», — согласился ректор Голд. «Нам нужен план. Однако давайте дождемся нашего огненного друга. Он, похоже, получает истинное удовольствие от общения с преступником». «Думаете, он его пытает?» Эви испуганно прикрыла рот ладошкой. «Лем не пытает людей», — нахмурился Рейн. «Но развязать язык умеет. Если этому парню еще что-то известно, он расскажет». «Пейте чай», — напомнил дракон, и мы уткнулись в чашки. Время тянулось невообразимо медленно, будто кто-то прокручивал одну и ту же минуту по несколько раз. Однако всему рано или поздно наступает конец. Вот и Лем появился на пороге комнаты. Он выглядел откровенно усталым. «Этот тупица ничего не знает», — рявкнул он, хватая остывший чай. «Ни про кристаллы, ни про воровство магии. Он думает, что это личная месть взорвавшемуся магу. А по поводу Рейна ему сказали, что у него тоже была магия и пропала». «А это так?» — спросила я. «Нет», — Вместо Клеменса ответил Рейн. «У меня никогда не было магии». «Прости, если это прозвучало бестактно». Я легонько пожала ему руку. «Ничего», — откликнулся он. «И все же есть хоть что-то полезное?» «Не думаю», — Лем качнул головой. «Разве что однажды они все-таки виделись. Там ничего не добьешься. Капюшон, темный плащ, низкий голос. Все». Но тогда Биллинс сам просил сообщника о встрече, и я подумал... «Мы можем заставить Биллинса попросить о ней снова», — задумчиво сказал Алден. «Именно», — кивнул Клеменс. «И, наверное, это наш единственный шанс поймать не мелкую сошку, а крупную рыбку. Если мы его упустим, всему конец». «Что ж, тогда заставим Биллинса написать записку, и я лично отнесу ее в гостиницу», — предложил ректор Голд. «Меня все равно никто не знает в лицо. Сегодня выходной, мало ли кто из студентов приходил. А взгляд хозяина я отведу, он мою внешность вспомнит смутно». «Так и поступим», — согласился Лем. «Пойду попрошу Биллинса об услуге. Думаю, он мне не откажет. Дайте только письменные принадлежности. На когда назначить встречу?» «Боюсь, слухи о пропаже студента могут дойти до ушей преступника», — сказал дракон. «Даже если мы объявим его, допустим, больным, это настораживает, не так ли?» «Но в ближайшие даты студенты не выходят в город», — заметил Рейн. «Третьекурсники иногда выходят», — удивил нас дракон. «Для практических занятий. И, допустим, послезавтра у них как раз будет практикум в городе. Биллинс отстанет от группы и встретится с нашим преступником. Захочет сообщить ему очень важную информацию и получить за нее больше денег. Он ведь получал деньги, а, Клеменс?» «Да», — ответил наш друг. «На то мы порешим. Идем, я выдам тебе все для письма. Эвелина, вас я попрошу оставаться здесь. Для всех вы уехали. Вас, Рейн, тоже. Алден, Мелани, возвращайтесь к себе. Отдыхайте, пока есть такая возможность». «Постойте», — вмешалась я. Безумная мысль пришла в голову. «Мы можем написать, что затея удалась, и Алден мертв. Это точно заставит преступника прийти. Ему ведь понадобятся доказательства, подробности и новое распоряжение. Он должен будет его дать, либо приказать Биллинсу уходить. И можно пустить такой же слух среди студентов». «Что ж, и в этом тоже есть резон», — кивнул дракон. «Студент Роукин, вы согласны?» «Если это позволит узнать, кто похитил мою магию, о да!» — воскликнул Ал. «Тогда оставайтесь здесь все вместе. Вы, Мелани, тоже. Скажу, вы убиты горем, поэтому за вами нужен присмотр. И такой же слух пущу среди преподавателей. Мало ли. Клеменс?» «Я вас понял». Тот склонил голову, и они с ректором вместе удалились. А я не знала, чего ждать дальше. Надеялась только, что этот кошмар закончится, и жизни моих друзей ничего не будет угрожать.